Глава 9. В погоне за победой. Между тем, Эйлин в новой для нее роли хозяйки дома тоже кое в чем преуспела, ибо хотя всем и было ясно, что Каупервудов в свете примут не сразу, но богатство этих людей не позволяло пренебрегать знакомством с ними. Привязанность Каупервуда к жене заставляла многих снисходительнее относиться к Эйлин. Ее находили грубоватой и дурно воспитанной, но считали, что с таким мужем и наставником, как Каупервуд, можно всего добиться. Таково было, в частности, мнение миссис Эдисон и миссис Рэмбо. Мак, Кибин и Лорд рассуждали примерно так же. «Если только Каупервуд любит Эйлин, а это, по-видимому, так, то он, конечно, сумеет продвинуть ее в общество». Каупервуд действительно по-своему любил Эйлин. Он не мог забыть, что она совсем еще девочка, нашла в себе силы пренебречь условностями и всем для него пожертвовала, хотя знала, что он женат, что у него есть дети, знала, какой это будет удар для ее родных. Как пылко, как беззаветно она его полюбила. Она не жеманничала, не хитрила, не колебалась. Он с самого начала был ее Фрэнк, да и теперь она любила его не меньше, чем в те незабываемые, почти страшные дни их первой близости. Каупервуд всегда это чувствовал. Эйлин могла с ним ссориться, капризничать, дуться, спорить, подозревать и укорять его в том, что он ухаживает за другими женщинами, но какое-нибудь мимолетное увлечение не встревожило бы ее. Так, во всяком случае, она утверждала. Правда, у нее не было оснований сомневаться в нем. Она готова простить ему все, решительно все, уверяла она. И сама этому искренне верила, если только он будет по-прежнему ее любить. «Ах ты, разбойник!» — говорила она шутливо. «Я тебя насквозь вижу. Думаешь, я не замечаю, что ты заглядываешься на женщин? Эта стенографисточка у тебя в конторе очень недурна. Наверное, ты за ней уже приударил». «Не глупи, Эйлин», — отмахивался Каупервуд. «Ну зачем говорить пошлости? Ты прекрасно знаешь, что я никогда не свяжусь с какой-нибудь стенографисткой. Контора — неподходящее место для флирта». «Неподходящее? Ну уж не втирай мне очки. Будто я тебя не знаю. Для тебя всякое место подходящее». Каупервуд смеялся, а за ним смеялась Эйлин. Она ничего не могла с собой поделать. Слишком уж она его любила. В нападках ее не было настоящей горечи. Часто обнимая и нежно целуя ее, он шептал: «Моя крошка, моя рыжая кукла, правда, что ты меня так любишь? Тогда поцелуй меня». Оба они пылали какой-то первобытной страстью. И пока жизнь не отдалила их друг от друга, Каупервуд даже представить себе не мог более восхитительного союза. Они не ведали того холодка пресыщенности, который нередко переходит во взаимное отвращение. Эйлин всегда была ему желанна. Он подтрунивал над ней, дурачился, нежничал, зная наперед, что она не оттолкнет его от себя чопорностью или постной мины ханжи и лицемерки. Несмотря на ее горячий, взбалмошный нрав, Эйлин всегда можно было остановить и образумить, если она была не права. Она же со своей стороны не раз давала Каупервуду дельные советы, подсказанные ее женским чутьем. Все их помыслы занимало теперь чикагское общество и новый дом, который они решили строить в надежде упрочить таким образом свое положение и войти в круг избранных. Будущее представляло Эйлин в самом розовом свете. Есть ли в мире женщины счастливее ее? Фрэнк так красив, так великодушен, так нежен. В нем нет ничего мелочного. Пусть он даже иногда заглядывается на других женщин, что из того? В душе он ей верен, и не было еще случая, чтобы он ей изменил. Хотя Эйлин знала Каупервуда достаточно хорошо, она все же не представляла себе, как ловко он умеет изворачиваться и лгать. Но пока что он действительно любил ее и действительно был ей верен. Каупервуд вложил около 100 000 долларов в газовые компании и считал свое будущее обеспеченным. Концессии были выданы на 20 лет. К концу этого срока ему не исполнится еще и 60. А за это время он наверняка либо приобретет контрольные пакеты старых компаний, либо объединится с ними, либо с большой выгодой переуступит им дело. Рост Чикаго предвещал ему успех. Поэтому он решил вложить до 30 000 долларов в картины, если найдет что-нибудь стоящее, и заказать портрет Эйлин, пока она еще так хороша. Каупервуд опять стал интересоваться живописью. У Эдисона было 4 или 5 хороших полотен: Руссо, Грёс, Вулверман и Лоуренс, которые тот неизвестно где раскопал. Каупервуд слышал, что у некоего Колларда, владельца гостиницы и торговца недвижимостью и мануфактурой, тоже имеются замечательные коллекции. Эдисон рассказал ему, что Дэвис Траск, король скобяных изделий, тоже коллекционирует картины. Многие богатые семейства в Чикаго уже начали собирать произведения искусства, значит, пора начать и ему. Как только концессии были утверждены, Каупервуд посадил Сиппенса у себя в кабинете и на время передал ему все дела. В пригородах, поблизости от строившихся заводов, были открыты маленькие конторы с незначительным штатом. Теперь старые компании донимали новые компании всевозможными тяжбами, требуя, чтобы суд запретил, отменил, пресек и так далее. Но Мак Кибен, Стимсон и генерал Ван Сайкл отражали все атаки врага со спокойствием и с доблестью защитников Трои. Это было забавное зрелище. Однако о Каупервуде почти никто ничего не знал. Он все еще оставался в тени. В связи с этими делами имя его даже и не упоминалось. Газеты ежедневно прославляли других людей. И в Каупервуде это будило досаду и зависть. Когда же настанет его черед? Теперь уж, наверное, скоро. В июне Каупервуд и Эйлин, веселые и жизнерадостные, отправились в Европу, решив сполна насладиться своим первым большим путешествием. Это была чудесная поездка. Эдисон с обычной для него любезностью телеграфировал в Нью-Йорк, чтобы миссис Каупервуд на пароход были доставлены цветы. Мак Кибен прислал путеводители. Каупервуд, не зная, наверное, подумает ли кто-нибудь о цветах, тоже заказал 2 великолепные корзины. Так что, когда Эллен поднялась на верхнюю палубу, ее ожидали там 3 корзины цветов, каждая с приколотой к ней карточкой. Кое-кто из сидевших за капитанским столом пытался завязать знакомство с Каупервудами. Их приглашали на любительские концерты или просили составить партию за карточным столом. Но море было все время бурное, и Эйлин чувствовала себя неважно. Хорошо выглядеть, когда страдаешь морской болезнью, нелегкая задача, и поэтому она предпочитала большую частью оставаться в каюте. Держалась Эйлин со всеми надменно, даже холодно, а в разговоре с теми, для кого она делала исключение, взвешивала каждое слово. Она вдруг почувствовала себя важной дамой. Перед отъездом из Чикаго Эйлин почти опустошила ателье Терезы Донован. Белье, пеньюары, костюмы для прогулок, амазонки, вечерние туалеты — все это она везла с собой в огромном количестве. На груди у нее был спрятан мешочек, в котором она хранила на 30 000 долларов разных драгоценностей, а уж туфлям, шляпкам, чулкам и прочим принадлежностям дамского туалета просто не было числа. И это заставляло Каупервуда гордиться Эйлин. Сколько в ней энергии, сколько в ней живости! Лилиан, его первая жена, была бледной, анемичной женщиной, а в Эйлин жизнь била ключом. Она постоянно что-то напевала, шутила, наряжалась, кокетничала. Есть такие натуры, которые живут сегодняшним днем, ни над чем не размышляя и не углубляясь в себя. Наша планета с ее многовековой историей, если и существовала для Эйлин как нечто весьма смутное и отвлеченное, возможно, она и слышала, что когда-то на Земле жили динозавры и крылатые пресмыкающиеся, но особого впечатления это на нее не произвело. Кто-то там сказал, будто мы произошли от обезьян. Какой вздор! А, впрочем, может быть, так оно и есть. Левущие в просторах океана зеленоватые громады волн внушали Эйлин почтение и страх, но не тот благоговейный трепет, который не будет в душе поэта. Пароход вполне надежен. Капитан в синем мундире с золотыми пуговицами, такой любезный и предупредительный, сам сообщил ей это за столом. Эйлин полагалась на капитана. А кроме того, возле нее всегда был Каупервуд, настороженно, но без страха взиравший на величественное зрелище, разбушевавшийся стихии и ни словом не обмолвившийся о том, на какие мысли оно его наводило. В Лондоне, благодаря письмам, которыми их снабдил Эдисон, Каупервуда получили несколько приглашений в оперу на званые обеды, в Гудвуд провести конец недели и побывать на скачках. Они катались в колясках, фаэтонах, кабриолетах. На воскресенье новые знакомые пригласили Каупервуда в свой плавучий домик на Темзе. Хозяева-англичане, смотревшие на это знакомство как на способ установить связь с финансовыми кругами Америки, были с ними учтивы, но и только. Эйлин интересовала все. Присмотревшись к манерам людей, к порядкам в домах, к прислуге, она сразу же разочаровалась в Америке. Там все не так, все нуждается в коренных переменах. «Нам с тобой предстоит прожить в Чикаго еще много лет, Эйлин, так что не увлекайся», — предостерегал ее Каупервуд. «Неужели ты не видишь, что эти люди терпеть не могут американцев? Поверь, если б мы жили здесь постоянно, они бы нас к себе на порог не пустили, во всяком случае сейчас. Мы здесь проездом, только поэтому они с нами так любезны». Каупервуду это было совершенно ясно, а у Эйлин совсем закружилась голова. Она только и знала, что переодевалась. В Хайд-парке, где она ездила верхом и каталась в кабриолете. В Кларидже, где Каупервуды остановились на Бонд-стрит, где она ходила по магазинам, мужчины оборачивались на нее, а чопорные, консервативные и скромные в своих вкусах англичанки только поднимали брови. Каупервуд все это видел, но молчал. Он любил Эйлин, и пока что не желал для себя лучшей жены, как-никак она очень хороша собой. Если ему удастся упрочить ее положение в чикагском обществе, этого на первых порах будет достаточно. Проведя 3 недели в Лондоне, где Эйлин отдала дань всему, чем издавна славится и гордится старая Англия, Каупервуды отправились в Париж. «Здесь, Эйлин!» — овладел уж почти ребяческий восторг. — Ты знаешь, — серьезно заявила она Каупервуду на следующее утро, — я теперь убедилась, что англичане совсем не умеют одеваться. Даже самые элегантные из них только подражают французам. Возьми хотя бы тех мужчин, что мы видели вчера в кафе «Des Anglais». Ни один англичанин не сравнится с ними. — У тебя, моя дорогая, экзотический вкус, — отвечал Каупервуд, повязывая галстук, и покосился на нее со снисходительной усмешкой. — Французская элегантность — это почти фатовство. Я подозреваю, что некоторые из этих молодых людей были в корсетах. — Ну и что ж такого? Мне это нравится. Уж если быть элегантным, так элегантно. Я знаю, что это все твоя теория, детка, но во всем нужна мера. Иногда полезно выглядеть и поскромнее. Не следует уж очень отличаться от окружающих даже в выгодную сторону. «Знаешь что?» — сказала она вдруг, глядя на него. «А ведь ты когда-нибудь станешь страшным консерватором, не хуже моих братцев». Она подошла к Каупервуду, поправила ему галстук и пригладила волосы. «Ну, кому-нибудь из нас надо же быть консерватором для блага семьи», — шутливо заметил он. «А, впрочем, я еще не уверена, что это будешь ты, а не я. Какой сегодня чудесный день! Взгляни, как хороши эти белые мраморные статуи. Куда мы поедем? В Клюни, в Версаль или Фонтенбло? Вечером надо бы сходить во французскую комедию, посмотреть Сару Бернар. Эйлин была счастлива и весела. Какое блаженство путешествовать с Каупервудом в качестве его законной жены! В эту поездку жажда удовольствий, интерес к искусству и твердая решимость завладеть всем, что может дать ему жизнь, пробудилась в Каупервуде с новой силой. В Лондоне, Париже и Брюсселе он познакомился с крупными антикварами. Его представление о старых школах живописи и великих мастерах прошлого значительно расширилось. Один лондонский торговец, сразу распознавший в Каупервуде будущего клиента, пригласил его и Эйлин посмотреть некоторые частные собрания и представил иностранца, интересующегося живописью, кое-кому из художников, лорду Лейтону, Данте Габриэлю Россетти, Уистлеру. Для них Каупервуд был лишь самоуверенным, сдержанным, учтивым господином с несколько старомодными вкусами. Он же, в свою очередь, решил, что это люди неуравновешенные и самовлюбленные, с которыми ему никогда близко не сойтись, и единственное, что может их связывать, — это купля-продажа. Они ищут восторженных почитателей, а он мог быть только щедрым меценатом. Итак, Каупервуд посещал галереи, мастерские, рассматривал картины и думал, скоро ли, наконец, сбудутся его мечты о величии. В Лондоне он приобрел портрет кисти Роберна, в Париже — пахаря Милле, маленькую вещичку Яна Стена, батальное полотно Мейсонье и романтическую сцену в дворцовом саду Изабе. Так возродилось прежнее увлечение Каупервуда живописью, и было положено начало коллекции, занявшей в дальнейшем столь большое место в его жизни. По возвращении в Чикаго Каупервуд и Эйлин с увлечением отдались постройке нового дома. Насмотревшись старинных замков во Франции, они решили взять их за образец, и Тейлор, лорд, не замедлил представить им архитектурный проект, воссоздававший некое подобие такого замка. Лорд считал, что потребуется год или даже полтора, чтобы завершить все работы, но Каупервуды особенно и не торопились. Пока дом будет строиться, они упрочат свои светские связи и ко дню его окончания сумеют войти в избранный круг. В ту пору чикагское общество представляло собой весьма пеструю картину. Были тут люди, которые внезапно разбогатели после долгих лет бедности, еще не забыли ни своей деревенской церкви, ни своих провинциальных привычек и взглядов. Были и другие, получившие капитал по наследству или перебравшись сюда из восточных штатов, где крупные состояния существуют давно. Эти уже умели жить на широкую ногу. И, наконец, подрастали дочки и сынки новоявленных богачей. Они видели возникшие в Америке тяготение к роскоши и надеялись со временем к ней приобщиться. Молодежь это пока только мечтала о танцах у Кинсли, где устраивались благотворительные базары и вечера, о летних развлечениях на европейский лад. Но до этого им было еще далеко. Первая группа, самая богатая, пользовалась, несмотря на свое невежество и тупость, наибольшим влиянием, ибо высшим мерилом были здесь деньги. Их увеселения поражали своей глупостью. Все сводилось к тому, чтобы на людей посмотреть и себя показать. Эти скороспелые богачи боялись, как огня, всякой свежей мысли, всякого новшества, только шаблонные мысли и поступки. Только рабское преклонение перед условностями допускались в их среде. Пригласить в дом актрису, как это нередко делалось в Восточных Штатах или в Лондоне, Боже, сохрани! Даже на певцов и на художников они смотрели косо, как бы чего ни вышло. Но если бы из Европы в Чикаго случайно заехал какой-нибудь князь или граф, чего, конечно, никогда не бывало, местные тузы расшиблись бы в лепешку, что, кстати сказать, они и делали всякий раз, когда в их городе проездом останавливался какой-нибудь воротило из Восточных Штатов. Каупервуд понял это сразу, как только приехал. Но ему казалось, что если он станет богатым и влиятельным, построит роскошный особняк, то ему с Эйлин, может быть, удастся всколыхнуть это стоячее болото. Несчастью, Эйлин слишком горячился, слишком уж явно искал случай утвердиться в обществе и добиться признания. Как дикарь, неприспособленный к самозащите и находящийся всецело во власти стихийных сил, она трепетала при мысли о возможной неудаче. Очень скоро Эйлин поняла, что существует категория светских женщин, совершенно чуждых ей по складу, и сблизиться с которыми будет очень нелегко. Как-то раз она видела в магазине жену мануфактурного короля Энсона Мэрила, и та показалась ей непомерно чопорной и холодной. Миссис Мэрил, мнившая себя женщиной умной, высокообразованной, считала, что в Чикаго для нее нет подходящего общества. Она воспитывалась в восточных штатах, в Бостоне, не раз ездила в Лондон и была даже принята в тамошнем свете. Чикаго представлялся ей просто грязной дырой, городом торгашей. Она предпочитала Нью-Йорк или Вашингтон, но была вынуждена жить здесь. С теми, кого миссис Мэрил удостаивала своим знакомством, она держалась покровительственно надменно и имела обыкновение закидывает назад голову, устало опустив ресницы и страдальчески подняв брови, давая этим понять, как нестерпимо пошло все, что ее окружает. На миссис Мэрил Эйлин указала некая миссис Хадлстоун, супруг, который был владельцем маловаренного завода. Хадлстоуны жили по соседству с Каупервудами и тоже не принадлежали к избранному обществу. Но миссис Халдстоун прослышала, что Каупервуды — люди состоятельные, что они дружны с Эдисонами и собираются строить особняк, который обойдется им в 200 тысяч. Молва всегда все преувеличивает. Этого оказалось достаточно. Как соседка, она сочла возможным посетить Каупервудов и оставить свою карточку, а Эйлин, не имевшая ничего против такого знакомства, поспешила отдать ей визит. Миссис Хадлстоун была маленькой, довольно невзрачной, но чрезвычайно пронырливой и практичной особой. Вы, конечно, слышали о миссис Мэрил. Вон она стоит возле прилавка с шелками, — заметила миссис Хадлстоун, указывая глазами на высокую худощавую брюнетку, очень высокомерную и чопорную. Посмотрите, как она держит лорнет. Эллен обернулась и критически осмотрела с головы до ног эту великосветскую даму, от которой так и веяло холодом. — Вы с ней знакомы? — спросила она с любопытством, продолжая разглядывать женщину у прилавка. — Нет, они живут на северной стороне, а у нас каждый вращается в своем кругу, — с достоинством заявила миссис Хадлстоун. На самом же деле наиболее видные семейства считали себя выше всякого деления на стороны и избирали друзей во всех трех районах. — Вот как! — заметила Эйлин с притворным безразличием. Втайне она была раздосадована тем, что миссис Хадлстоун сочла нужным показать ей миссис Мэрил. Точно та была гораздо выше ее по положению. «По-моему, она подкрашивает брови», — шепнула миссис Хадлстоун, с завистью разглядывая жену мануфактуриста. «Я слышала, что ее муж не самый верный из супругов. У него, говорят, есть дама сердца, некая миссис Гледенс. Она живет рядом с нами». «Ах, так!» — осторожно отзвалась Эйлин. После своих филадельфийских злоключений она решила быть начеку и остерегаться всяких сплетен. Стрелы злословия легко могли попасть и в нее. Но миссис Мэрил, конечно, принадлежит к самому избранному обществу, не могла не признать спутница Эйлин. С тех пор мечтой Эйлин стала познакомиться с этой дамой и попасть в число ее друзей. Она не знала, что ее честолюбивой мечте никогда не суждено сбыться, хотя, может быть, в глубине души и опасалась этого. Но среди чикагцев нашлись и такие, что нанесли Каупервудам визиты, едва те обосновались в городе. А кое с кем Каупервуды и сами сумели завязать знакомство. У них стали бывать Сандерленд Слетт, директор службы движения одной из юго-западных железных дорог, проходивших через город, человек образованный, не лишенный вкуса и довольно состоятельный, со своей женой, честолюбивым ничтожеством. Уолтер Райзом Коттон, комиссионер по оптовой продаже кофе, известный больше как автор статей на темы светской жизни, и его супруга, окончившая женский колледж Вассара. Нори Симс, секретарь и казначей кредитного и сберегательного общества Дуглас, лицо весьма влиятельное, но не в тех финансовых кругах, которые представляли Эдисон и Рэмбо. Каупервуды познакомились с домами и с богатым меховщиком Станиславом Хоксема и с оптовым торговцем мукой Дьюэйном Кинслендом, с мясоторговцем-экспортером Уэбстером и Израильцем, ювелиром Брэдфордом Кэнда. Все эти семейства пользовались некоторым весом в обществе. Все они имели недурные особняки, недурные доходы, и с ними приходилось считаться. Разница между Эйлин и большинством этих дам была примерно та же, что между реальностью и иллюзией, но это требует некоторого пояснения. Чтобы понять натуру женщин того времени, следует мысленно обратиться к периоду Средневековья, когда главенствующая роль принадлежала церкви, и талантливые, но далекие от жизни поэты окружали женщину мистическим ореолом. С той поры девушки и женщины воспитывались в сознании, что они созданы из другого, более благородного материала, чем мужчины, что их призвание — возвышать и облагораживать вторую половину рода человеческого, и что их благосклонность — бесценнейший дар на свете. Эта розовая романтическая дымка, не имеющая ничего общего с понятием личной добродетели, привела к тому, что женщины сверху вниз взирали на мужчин, а подчас и на других женщин. В атмосферу, насквозь пропитанную этой нелепой иллюзией, и попала Эйлин в Чикаго. Дамы, с которыми она познакомилась, витали в выдуманном ими мире. Они почитали себя неземными созданиями, вроде тех, что увековечила религиозная живопись и поэзия. В своих мужьях они стремились видеть образец нравственности, воплощение идеала, а других женщин требовали незапятнанной чистоты. Эйлин, пылкая и непосредственная, подняла бы их на смех, если бы ей дано было это понять. Но она ровно ничего не понимала и чувствовала себя в присутствии этих женщин неловко и неуверенно. Возьмем, к примеру, миссис Симс, горячую почитательницу миссис Мэрил. Получить приглашение к Мэрилам на обед, чай или завтрак, прокатиться по городу с миссис Мэрил было верхом блаженства для миссис Симс. Она любила повторять остроумные словечки своего кумира, рассуждать о ее удивительной образованности, рассказывать, как люди будто бы отказывались верить, что эта жена такой посредственности, как Энсон Мэрил, словом, все те принятые в свете пошлости, начало которым, вероятно, было положено еще дамами древнего Египта и Халдеи. Сама миссис Симс была ничем не примечательная, но очень тщеславная особа, довольно ловкая, довольно миловидная и элегантная. Две маленьких дочки Симсов, соответственно требованиям того времени, были уже обучены всем тонкостям светского обхождения. Они радовали родителей умением принимать изящные позы, мило улыбаться, грациозно приседать. Представленная к ним Бонна ходила в форме, а гувернантка была необычайно важной. Миссис Симс вела себя очень надменно, считалась только с теми, кто стоял выше ее на социальной лестнице, и от всей души презирала тот заурядный мир, в котором вынуждена была прозябать. Пригласив Каупервудов на обед, миссис Симс тут же постаралась выведать у Эйлин что-нибудь о ее прошлом. Не знавала ли она в Филадельфии Артура Ли и его жену, супругов Дрейк, Роберта Уиллинг и семейства Уокеров? Миссис Сим сама с ними знакома не была, а только слышала от них, от миссис Мэрил, повод вполне достаточный, чтобы пустить эти имена в ход. Эйлин сразу насторожилась и спасения ради стала лгать, уверяя миссис Сим, что знакома со всеми этими людьми. Впрочем, в какой-то мере это было правдой. До того, как распространился слух о связи Эйлин с Каупервудом, они с ней раскланивались. Такое сообщение несколько успокоило миссис Симс. «Я непременно расскажу об этом Нелли», — воскликнула она, называя миссис Мэрил уменьшительным именем, чтобы показать, как близко они знакомы. Эйлин очень боялась, что если так пойдет дальше, то скоро весь город узнает, что Каупервуд сидел в тюрьме, что прежде чем стать его женой, она была его любовницей и фигурировала в его бракоразводном процессе в качестве соответчицы, хотя имя ее и не упоминалось. Спасти Эйлин могли только ее красота и богатство Каупервуда. Больше ей не на что было надеяться. Однажды на обеде у Кингслендов миссис Кенда спросила Эйлин, как-то ей показалось весьма многозначительно, не была ли она знакома в Филадельфии с ее приятельницей миссис Шайлер Эванс. Эйлин не на шутку перепугалась. «Тебе не кажется, что миссис Кенда, а может быть и не ей одной, многое известно о нас?» — спросила она Каупервуда по пути домой. «Весьма возможно. А, впрочем, не знаю», — отвечал он, подумав. «На твоем месте я не стал бы особенно тревожиться. Если ты постоянно будешь об этом думать и волноваться, они и скорее заподозрят, что у нас что-то неладно. Я, во всяком случае, не скрывал и скрывать не собираюсь, что сидел в Филадельфии в тюрьме. Это все было подстроено. Никто не имел права сажать меня туда». «Ну, конечно, дорогой», — сказала Эйлин, — «даже если здесь что-нибудь и пронюхали, беда невелика. Что особенного, в конце концов, мало ли у кого что было до брака?» «Все сводится к тому, примут ли они нас в свой круг?» «Не примут. Ну что ж, ничего не поделаешь. Нам нужно достроить дом и дать им возможность проявить свою доброжелательность. Они захотят, есть и другие города. В Нью-Йорке с деньгами мы добьемся чего угодно, поверь мне. Мы можем и там выстроить себе дворец и всех заставить с собой считаться. Для этого нужны только деньги». «А деньги у нас будут. Об этом беспокоиться нечего», — добавил он после недолгого молчания. «Я наживу здесь миллионы, нравится им это или нет. А потом, потом увидим. Не тревожься. Нет такой беды на свете, которой нельзя помочь деньгами. В этом я давно убедился». И Каупервуд крепко стиснул зубы, как делал всегда, принимая бесповоротное решение. Впрочем, это не помешало ему взять руку Эйлин и ласково ее пожать. «Не тревожься», — повторил он. «Разве нет других городов, кроме Чикаго? А лет через 10 мы с тобой будем отнюдь не бедняками. Не падай духом, все устроится, иначе и быть не может». Эйлин смотрела на освещенную огнями, уходившую вдаль Мичиган-авеню, и на безмолвные особняки, мимо которых они проезжали. Белые шары фонарей мерцали во мраке, превращаясь вдали в еле приметные точки. Было темно, приятно веяло прохладой. О, если бы на деньги Фрэнка можно было купить доступ в этот заманчивый мир и благожелательные к себе отношения! Эйлин не отдавала себе отчета в том, как много зависело от нее самой в предстоящей борьбе.